Записки злодея. Хочу жить по совести. По-видимому, я не получил должного советского воспитания в семье. Наверное, моему отцу воздалось за эту небрежность полной мерой. В числе нескольких сотен других плохо вооруженных ополченцев он погиб на Ладожском озере в ноябре 1941 года. Воздалось сполна и остальным членам отцовской семьи, где я воспитывался. Все как один они скончались от голода в осажденном Ленинграде. А я вот остался, выжил. И уже в 16 лет, в 1947 году, позволил себе первое, если хотите, политическое выступление. На уроке истории СССР я заявил, что в 1939 году Советский Союз вонзил нож в спину Польши. Учительница истории Валентина Михайловна Худина несколько дней пребывала в животном страхе, и я был ее любимым учеником, доносить на меня она не хотела. В классе она была одним из любимых преподавателей. Но мог же среди 26 учеников найтись Павлик Морозов? Поскольку я сейчас пишу эти строки, нетрудно заключить, подонка не нашлось. Как видите, я очень любил историю. Я видел в ней правду жизни, преломленную в исторических событиях. И, наивный молодой человек, я направился после окончания школы на исторический факультет Ленинградского университета имени Жданова. Довольно быстро я уяснил себе, что с правдой жизни обучение истории в университете имеет мало общего. Требовалось изучать, а лучше зубрить, написанное Лениным и Сталиным. Несмотря на то, что у меня была хорошая память, изучение классиков всегда давалось мне с трудом. Я ощущал в себе какой-то внутренний протест. Нет, что вы, я не был диссидентом, я был шахматистом. И потому искал, если не правду жизни, то хотя бы логику в том, что изучал. А ее-то как раз и не было. Все же я иногда использовал специфику требуемых знаний. Хорошо помню, на втором курсе я отправился сдавать экзамен по истории средних веков. Твердых знаний предмета у меня не было, зато по дороге в трамвае я прочитал только что опубликованную статью вождя «Марксизм и вопросы языкознания». Вождь громил лженаучную теорию Марра, а заодно высказал вкратце свои соображения о каком-то событии, происшедшем в средние века. Я очень ловко ввернул замечание Сталина. Профессор была в восторге и поставила мне высший балл. А я, вроде бы достигнув своей цели, чувствовал себя странно, как будто сам себя оплевал. Большей частью я все-таки был верен себе и за показухой не гонялся. Пришло время государственного экзамена по марксизму, предмет особенно трудный для меня, ввиду отсутствия логики в доводах. Было несколько экзаменаторов, студент мог выбрать одного из них. Я приметил, что в числе экзаменаторов была одна моя родственница, но не пошел к ней. «Хочу жить по совести», — первым написал Владимир Войнович. А подумали многие, и я в том числе. И получил тройку. Память снова и снова возвращает меня к университетским годам. Кроме извращенных норм обучения, давила общая обстановка на факультете. Товарищеские отношения, симпатии юношей и девушек друг к другу – все находилось под контролем, было извращено в духе партийной идеологии. Пьянки в факультетских группах по праздникам 7 ноября, 1 мая, 9 мая, 31 декабря. Звериное похмелье людей, желающих хоть на мгновение забыть, что с ними в жизни происходит. Участие в пьянке вроде бы добровольное, а фактически обязательное, иначе скажут, брезгует коллективом, а оттуда уже и до персонального дела недалеко, а персональное дело может обернуться серьезными последствиями. Студенческая бедность вошла в поговорку. Вспоминаю себя. В кармане деньги на трамвай, иногда еще на пачку самых дешевых папирос. Совсем редко на студенческий нищенский обед. Если получаешь стипендию, немалое подспорье, но это мне не всегда удается. Получишь тройку на экзамене, не сдашь зачет, плакала стипендия на полгода. Тройку можно пересдать, если разрешит комсомольское бюро курса. Видите, коммуна, все решают сами студенты. Даром, что деканат поставляет им нормы. Сколько людей нужно лишить стипендии? Помню заседание бюро на первом курсе. «А тебе зачем пересдавать?» — сказали мне мои якобы товарищи по курсу. «Ты же шахматист, а не историк». Вспоминаю общее комсомольское собрание на втором курсе. Обсуждается персональное дело Клары Ж. Ей инкриминируется моральное разложение. За ходом обсуждения внимательно следит парторг курса Лев Ф. Опекает, значит, молодежь. Всем присутствующим известно, что Клара — любовница Льва, но никому не придет в голову сказать против него слово. Все ясно и без этого заседания. Клара получит выговор с занесением в личное дело, и на этом основании деканат исключит ее из университета, а Лев благополучно закончит университет и отправится в одну из областей России на важный партийный пост, поднимать экономику и поучать нравственности местных жителей. Как видим, студенческая общественность зорко следит, кто с кем, что и как. Обстановка вынуждает. Студенческие пары, как положено, женятся. Браки часто бывают неудачными. Оказывается, недостаточно строить семейное счастье на базе совместной зубрежки работ «Марксизм и национальный вопрос» и головокружения от успехов. В памяти всплывает еще одна картина. Утро после закончившейся пьянки. Все спят в неудобных позах, не спят двое, я и девушка, которая влюблена в меня. Она сидит возле меня, и я глажу ее колени. Она влюблена в меня давно, но я никогда не позволял себе и не позволю поцеловать ее. Поцеловал — все пропало, женись или уходи из университета. Она мне хоть и симпатична, но жениться я вообще не спешу. А вот про колени в неписанном партийно-комсомольском катехизисе ничего не сказано. Бок о бок со мной учились талантливые люди, прирожденные служители науки. Некоторые, не выдержав мрачной атмосферы, ушли в другие учебные заведения. Те же, кто ухитрялся искать и находить крупицы правды даже в том, что преподавалось, остались. В печати мне попалось имя Виктора Шейниса, который стал теперь политическим деятелем, народным депутатом России. Достойный человек. Вот и я отсидел там 5 лет и даже больше. Эти годы пригодились мне для самостоятельного общественно-политического развития.